Луна светит безумцам. Глава 3. Меня мутило. Изорванная человеческая плоть, идиотская стычка с ФБРовцами, впечатлений хоть отбавляй. После выстрела в ушах стоял гул, а адреналина в крови с лихвой хватило бы на маленькую армию. Тело начало сотрясать крупная дрожь. В общем, отходняк по полной программе. Я закрыл глаза и подставил лицо свежему осеннему ветру. «Спокойствие, Гарри, расслабься», — твердил я себе. «Дыши глубже, вдох, выдох, вдох, выдох. Ты жив. Мертвые дышать не умеют. Это не твои куски, разбросаны в той страшной комнате. Пуля не нашла твое сердце. Ты жив и Мёрфи цела, и больше не надо всматриваться в безглазое лицо мертвеца. Изувеченный труп упрямо маячил перед внутренним взором. Я чувствовал удушливый смрад вырванных кишок. Помнил липкий от пролитой крови пол и забрызганные стены. Я ощущал противный вкус горечи во рту и боролся с новыми позывами к рвоте. Мне хотелось орать и топать ногами, лишь бы избавиться от дикого напряжения. Я начинал понимать состояние Деборы Бен, ведь ей довелось расследовать целую вереницу подобных убийств. Чей разум, чьи нервы выдержит такое? Я просто старался дышать. Вдох, выдох, вдох, выдох. Холодный ветер приятно освежал лицо и приносил с собой приятный аромат осени. Октябрь в Чикаго промозглый, ветреный, и тем не менее я люблю это время года. Мне нравится бродить в одиночестве по вечерним улицам и думать, думать. Потихоньку я успокоился. Мёрфи стояла позади и тоже пыталась по-своему оклематься. Мы одновременно, не сговариваясь, пошли к машине. «Я...» — начала было Мёрфи и смолкла. Тишина. Я старался не смотреть в ее сторону. «Прости, Гарри, прости, что не сдержалась. Конечно, Дентон — последняя сволочь. Вообще-то он прав, я не должна была появляться здесь. Поверь, мне жаль, что я втянула тебя в эту передрягу». Кэррин открыла дверцу и села в машину. Я забрался на пассажирское сиденье, вырвал у нее из рук ключи и накрепко зажал их в ладони. Она резко повернулась ко мне. «Поговорим, Мёрфи». «Гарри, сейчас не самый удачный момент». «Умеешь ты поблагодарить за спасение жизни». «Мёрфи, ты не обо всем сказала, да?» Повисло молчание. Самое смешное, что и Мёрфи, и Ким сердились на меня по одной и той же причине. Когда прошлой весной Мёрфи вела расследование, она тоже хотела знать больше и требовала полной откровенности. Полная откровенность равнялась смертельному приговору. Получи она тогда желаемое, и я не дал бы за ее жизнь и гроша. Прежде всего, я волшебник, и в некоторые подробности не имею права посвящать никого. Поэтому, отказавшись тогда делиться знанием, я сам выследил убийцу. Дело закончилось не слабым пожаром и красочными трупами. На меня косились, хотя прямых обвинений предъявлять не стали. За прошедшие месяцы Кэррин несколько раз привлекала меня к расследованию. Я из кожи вон лез, однако наша дружба дала внушительную трещину. И кто знает, может быть, сейчас пришло время ее залатать. «Послушай, Мёрфи», — осторожно начал я. «Не пришлось нам толком поговорить о том случае». «Мы вообще об этом не говорили», — откликнулась она. И голос ее был сух, как осенние листья. «Да и зачем начинать? Столько воды утекло. Я хотел, правда, я хотел рассказать тебе больше, но я не мог, прости. Дай-ка угадаю, мышка язык откусила? Съязвила Кэррин. Но ты же знаешь, я никогда не был с плохими парнями. Черт побери, ну неужели ты мне не веришь? Я ведь рисковал для тебя. Дело не в этом, Гарри. Дело не в этом? А в чем? Дело в том, Дрезден, что ты лгал мне, играл в молчанку, утаивал информацию, когда я позарез в ней нуждалась. Все просто. Если я решаюсь привлечь кого-то к своему расследованию, значит, я полностью ему доверяю. Она сжала руль, даже костяшки побелели. А тебе я верила больше всех. И что взамен? Я содрогнулся. Удар ниже пояса. И хуже всего то, что она права. Я не мог допустить, чтобы ты пострадала. В голубых глазах полыхнула ярость. Но когда Кэррин заговорила, голос ее звучал почти ласково. По мне уж лучше крики, чем это ужасающее спокойствие. Я не дочь тебе, Дрезден, и не фарфоровая статуэтка. Я офицер полиции. Гоняюсь за плохими дядями, ловлю их, сажаю за решетку, и если понадобится, я готова и пулю схлопотать вместо несчастной домохозяйки. Она вытащила из наплечной кобуры пушку, проверила предохранитель и сунула обратно. В опеке не нуждаюсь. Мёрфи, ну подожди, заспешил я. Поверь, я никогда не подставлял тебя. Я твой друг. Ты был моим другом, Дрезден. Она тряхнула головой и стиснула зубы. Теперь я в этом не уверена. Слова кончились, но отступиться я не мог. Раньше мне не приходило в голову оценивать события с точки зрения Кэррин. Она не волшебница и почти ничего не знает о природе сверхъестественного. О мире, с которым христианская религия без успеха борется еще с эпохи Возрождения. Однако, по долгу службы Мёрфи приходится ежедневно сталкиваться с необъяснимым. Необъяснимыми преступлениями занимается отдел специальных расследований, созданный когда-то по особому распоряжению мэра. Наверное, для нее это сущая пытка. Наверное, для нее это сущая пытка. Пойти туда не знаю куда, арестовать то не знаю что, а опытные эксперты лишь разводят руками. По сути, Мёрфи безоружна. Противопоставить миру духов она может только то знание, которым обладаю я. Весной мне пришлось действовать в одиночку за ее спиной. Я понимаю, что она растерялась. Общественное мнение, церковные власти, официальная полиция только хмурятся при упоминании о магии, вампирах, волшебниках. Но создания потустороннего мира таятся повсюду. Феи воруют младенцев прямо из колыбелек, злобные тролли сидят в засаде, призраки и духи всех мастей разгуливают на свободе. Все эти твари по-прежнему устрашают жителей города. Кто-то должен предотвратить нарастающее безумие. И этим кто-то стала Кэррин Мёрфи. Она руководит отделом дольше своих предшественников. Наверное, отчасти потому, что верит во многое, что и не снилось нашим мудрецам. А отчасти и потому, что не пренебрегает услугами частного чародея. «Прости, Кэррин», вырвалось у меня. Банальные слова, но ничего лучше придумать я не сумел. Казалось, прошли столетия, прежде чем Мёрфи ответила. «Бог с тобой», — сказала она, тряхнув волосами. Угрюмое выражение ее лица смягчилось, черты разгладились. Надеюсь, виной тому был не только лунный свет. «Прощу. А ты дашь слово, никаких тайн отныне, никаких секретов, никакой опеки. Мёрфи, ты просишь невыполнимое». И вот тут она взвилась, больно ущипнула за палец, заставив выронить ключи прямо ей в руки, и начала нервно заводить машину. Я коснулся ее запястья и произнес: «Согласен, хорошо, больше никаких тайн». На краткий, неуловимо краткий миг она заглянула мне прямо в глаза и сразу же отвернулась. Наконец, Кэррин удалось завести двигатель и выехать со стоянки. «Что ж», — заговорила моя начальница, — «я все расскажу тебе, Гарри. Расскажу, потому что очень нуждаюсь в помощи. Если мы не схватим этого гада, у нас наверняка будут свежие трупы, и тогда я вылечу со своей чертовой работы, а ты, скорее всего, загремишь в тюрьму».